Его несколько смущало их граничащая с глупостью отвага, но, возможно, им благоволило само мироздание. За 2 года ни один участник не то что сильно не пострадал, даже легкой травмы не получил. Учитывая, какие опасные элементы и связки они исполняли, это казалось или немыслимым везением, или результатом жесточайшей дисциплины. Артем знал, что парни терпеливо тренировались в зале, отрабатывая до автоматизма каждое движение, прежде чем выходили на улицу и поднимались на крышу. Что и говорить, ему не терпелось познакомиться с ними лично. «А мы где сегодня ночуем, ненаглядный?» — томно пропела Оксана, прильнув к Никите. Тот ухмыльнулся. «И дай бог, в этом доме кончились, поэтому поедем к тебе». «И что мы там будем делать?» «Если позволишь, там я докажу тебе, что я настоящий мужчина». Оксана тряхнула рыжей шевелюрой. «Хорошо, у тебя будет на это 3 часа и ни секунды меньше». «Живут же люди!» — с притворной завистью пробубнила Полина. «А мы с тобой, Артем, будем спать? Просто спать?» Оксана повернулась к Артему. «А ты сегодня без тренировки?» «Никита рассказывал, что ты по ночам по городу бегаешь». Свет разместился на широком подоконнике, согнув одну ногу. «Зима для трейсера — мертвый сезон. По заснеженным улицам не побегаешь, с обледенелых крыш не попрыгаешь. Я в зал хожу, но там сейчас закрыто. Новогодние каникулы. «Очень надеюсь когда-нибудь увидеть, как ты занимаешься паркуром», — призналась Оксана. «Я, конечно, смотрел на Ютубе твое выступление в Греции, но кто гарантирует, что это не монтаж?» «Вот черт! Ты меня раскусила!» — улыбнулся Свет. «Теперь придется и правда тренироваться». Никита шутливо толкнул Оксану плечом. «На самом деле трейсеры очень ленивые люди. Ты думаешь, почему они по стенам лазят? Потому что им неохота обходить препятствия». «Ох, мало вы знаете про настоящую лень», — зевнула Полина, развалившись в кресле. «Бороться с ленью лучше на чем-нибудь мягком», — подколол ее Свет. «Торжественно клянусь, что завтра же утром поеду домой. У меня экзамены на носу. Нужно хоть немного почитать». Никита заметно поник, вспомнив, что у них со Светом тоже сессия скоро, а они, как обычно, толком не подготовились. С 5-го курса редко кого отчисляют, но экзамены сдавать все равно приходится. А вдруг столько отвлекающих факторов? Одна Оксана чего стоит? Признаться, Никита не помнил, когда так сильно западал на какую-то девушку. В ней гармонично сочеталось несочетаемое. Иногда Никите казалось, что он обрел нового друга. От Оксаны можно было не скрывать своих чувств и мыслей. Она адекватно реагировала на обычно неприятные для слабого пола темы, давала дельные советы и демонстрировала прагматичный подход к жизни. Но когда на ее красивых губах неожиданно появлялась соблазнительная улыбка, а в глазах вспыхивали игривые огоньки, Никита мигом забывал о доверительных дружеских беседах. Ему хотелось немедленно затащить Оксану в постель, намотав ее длинные рыжие волосы на кулак. Собственно, так он обычно и поступал, каждый раз забывая, что к утру сам начнет молить о передышке. Помимо Оксаны был еще Артем, а точнее его идущая в гору карьера. Никита 2 рассудка не лишился от радости, когда друг победил на чемпионате мира. Это означало, что жизнь Темыча повернула в счастливое русло, и он, Никита, был 3-жды прав, подтолкнув его в этом направлении. А как тот сопротивлялся, как отнекивался, какие придумывал оговорки, лишь бы не участвовать в соревнованиях. Вся его притянутая за уши философская база являлась обычным страхом соперничества. Но теперь Свету нечего бояться. Он показал всему миру, на что способен. Никита воспринимал это как часть своего личного торжества. Голос Артема отвлек его от размышлений. «Нам бы тоже не помешало к сессии подготовиться. Хотя в голове у меня Мюнхен, а не программирование. Вы, кстати, никак не привыкну, что вы на самом деле программисты. На классических айтишников вы похожи меньше всего». Оксана демонстративно потрогала бицепс Никиты и кивнула Полине. «Не пойму, дорогая, как тебе хватило силы воли не изнасиловать их за столько лет?» Полина хихикнула. «Я знаю о них слишком много несексуальных вещей». «Меня бы это не остановило». «А дружба?» «А что дружба?» — пожала плечами Оксана. «Дружбой ночью не займешься». Девушки рассмеялись, а Никита нарочито насупился. «Чую, нужно ее отсюда уводить, да поскорее». Он встал и потянул сопротивляющуюся подругу в коридор. Проводив Оксану и Никиту, свет вернулся в комнату. Полина уже устроилась на диване, закутавшись в теплое одеяло. Артем выключил свет и лег на матрас у окна. Сейчас он мог позволить себе купить кровать, но, честно говоря, ему нравилось спать на полу. Привык за столько-то лет. С первого же заработка за победу на чемпионате мира дали приличную, по меркам Артема, сумму. Он приобрел для Полины новый телефон. Она уже и думать о нем забыла. Но для Светы это был принципиальный момент. Раз пообещал, надо выполнять. Когда Артем только начал заниматься паркуром, он заметил, что стал иначе смотреть на мир. То, что раньше казалось немыслимым, постепенно превращалось в возможное. Нужно было лишь поставить цель и не отступаться, вновь и вновь прилагая усилия. И тогда такие слова, как «тупик», «предел», «границы» утрачивали смысл. Теперь Свет понимал, что главное ограничение в его собственной голове. Окружающий мир бесконечен и безграничен. Только ты сам можешь вогнать себя в рамки. Паркур — не просто спорт. Это философия, основанная на преодолении себя. Тренировка не только тела, но и духа. Свет радовался тому, что учится не отступать перед проблемами и побеждать страх. Но все-таки не мог утверждать, что счастлив. Да, паркур дарил ощущение легкости и свободы, и это было упоительное чувство. Но когда тренировка заканчивалась, Артем возвращался в унылую действительность. Паркур был важной частью его жизни, но лишь частью. Свет желал заполнить фрираном каждое мгновение настоящего, но он понятия не имел, как этого добиться. Сейчас Артем нашел верный путь. Никогда прежде так легко не дышалось. Любая мечта казалась достижимой, любая идея — реальной. У него появилась возможность развиваться, путешествовать, зарабатывать любимым делом. Конечно, Свет делал только первые шаги, но он отлично понимал, когда знаешь направление, самая далекая цель становится ближе. Морозный январский воздух заполнил небольшое пространство кухни, но Лиза не торопилась закрывать окно, плотнее закуталась в шерстяной плед и продолжила смотреть на ночные улицы. Срывался мелкий снежок, колол подставленное к небу лицо. Лиза сделала последний глоток вина и отставила бокал на край подоконника. Раньше, когда накатывала тоскливая сентиментальность, она могла позвонить Максиму, и он примчался бы в любое время суток, просто чтобы постоять рядом, помолчать или поговорить о всякой чепухе. Лизе всегда казалось, что Макс нуждался в ней гораздо сильнее, нежели она в нем. Он являлся чем-то незыблемым, что никогда не исчезнет из ее жизни. Боже, как ей не хватает его! Да, Лиза не испытывала к нему страсти и трепетной нежности, но она любила его так сильно, как умела. Перед Максом ей не требовалось притворяться и играть роль. Он принимал ее настоящей, с недостатками и грехами. Он мог не церемониться и вести себя как идиот, но никогда бы не предал. Лиза думала, что способна справиться с любой проблемой. Так и было. На ее долю выпали чудовищные испытания, но она не сломалась. Когда умерла мама, Лиза заморозила все эмоции и постепенно смирилась с реальностью. Это даже было не особенно сложно. Родитель умирает раньше детей, таково естественное течение жизни. Лиза убила собственного мужа, и ее уверенность в правильности этого решения сильно пошатнулась. Она не ожидала, что будет так мучительно страшно смотреть на труп некогда близкого человека. Ее выворачивало наизнанку, трясло от отвращения к себе. Но и это тоже прошло. Она умела восстанавливаться после самых тяжелых травм. Лизу похитил маньяк и удерживал в подвале. Насилу физически и морально. Пленница едва не потеряла рассудок. Она почти утратила веру в себя, смирившись со скорой гибелью, но в последний момент нашла силы и не упустила шанс на побег. Она спасла себя без чьей-либо помощи. Лиза подсела на кокаин, сходила с ума от панических атак и депрессий и сомневалась, что сможет вернуться к нормальной жизни. Она вытащила себя из наркозависимости нечеловеческим усилием воли. Лизе предложили выбор — жизнь дочери в обмен на предательство друзей. Она выбрала дочь и ни разу об этом не пожалела. Но тогда почему ей так чудовищно, тошнотворно не хочется просыпаться по утрам? Неужели гибель друзей является тем самым роковым испытанием, которое игрок не пройдет? На кладбище, где они недавно встречались с Жаком, Лиза сказала, что постепенно забывает. Все проходит, и жизнь продолжается. Ей действительно порой чудилось, что эмоции теряют накал, и воспоминания затухают. Но эти редкие мгновения облегчения рассеивались так же быстро, как возникали. Горло сдавливало, дыхание сбивалось, а во рту появлялся неприятный металлический привкус, как будто она захлебывалась собственной кровью. Лиза закрыла окно и устроилась в круглом кресле, поджав босые ноги. Нужно брать себя в руки. Чем дольше она будет пребывать в утомительном сожалении, тем сложнее будет вернуться к обычной жизни. Она еще молода, глупо опускать руки, поддаваться унынию. Она позволит себе погрустить еще один день, всего один день, и завтра начнет с чистого листа. Трудно отказываться от привычного, особенно если оно полностью тебя устраивало. Но мир постоянно меняется, и единственный способ оставаться на плаву — меняться вместе с ним. С Максом, Глебом и Джеком ей удалось пережить восхитительное, полное опасности и приключения. Но впереди ее ждут новые дороги, не менее увлекательные. Даже если ей придется идти одной, движение утешит одинокого путника. Лиза улыбнулась, вспомнив, как на первом курсе института Макс подбил компанию отправиться в двухдневный поход. Честно признаться, никто большим желанием не горел, но Максим с таким энтузиазмом расписывал прелести дикой природы, так рвался в бой, что друзья не посмели лишить его этой маленькой радости. Они упаковали рюкзаки, запаслись провизией и сели в электричку. Вышли на богом забытой станции в дальнем Подмосковье и ломанулись в чащу. Минут через 30 Лиза пожалела, что не отказалась. Ей нравился комфорт, к тому же она не могла похвастаться спортивной подготовкой. Ходьба по пересеченной местности давалась ей с трудом. Однако она гордо вытерпела несколько часов до первого привала. Макс повесил между деревьями гамак, развел костер и принялся варить похлебку из риса и тушенки. Джек и Глеб выглядели, если не счастливыми, то вполне довольными. В последнее время встречаться удавалось редко. Все четверо учились в разных институтах, и выбрать время, удобное для каждого, стало непросто. Поход идеально вписался в график. У Лизы и Макса начались каникулы. Глеб как раз сдал последний экзамен, а у Джека до летней практики оставалось еще несколько дней. Отдохнув и пообедав, ребята собрались идти вглубь леса. Лиза встала на негнущихся ногах, сделала 10 шагов и остановилась. «Вы как хотите, а я дальше не пойду». Все обернулись. Макс плотоядно хмыкнул. «Потерпи, принцесса, еще 2-3 часа, и я уложу тебя в палатку». «Я не против палатки, я против того, чтобы идти». Лиза утомленно привалилась к дереву. Она и в самом деле чувствовала себя абсолютно обессиленной. Макс внимательно посмотрел на подругу, прикидывая, как поступить. Затем сбросил с плеч рюкзак и обратился к Глебу и Джеку. «Мужики, понесете мою поклажу?» «Без проблем», — улыбнулся Джек, поняв затею товарища. Уже давно стало очевидно, что Максим безнадежно влюблен в Лизу. Было забавно наблюдать за его топорным флиртом. Макс подошел к подруге и взвалил ее на спину. Ноша была не тяжелой. Лиза весила от силы 50 килограммов. Но неровная дорога и необходимость пробираться сквозь заросли усложняли задачу. Периодически Лиза давала приятелю отдохнуть и семенила рядом. Но большую часть времени он тащил ее на спине, и вроде бы ему это чертовски нравилось. Максим любил роль защитника и спасителя, особенно в отношении Лизы. В школе одноклассницы завидовали ей. Она дружила с тремя самыми видными парнями. По дерзкому Глебу сохла половина школы. Самые отчаянные мечтали о внимании брутального Максима. Хорошие девочки выделяли спокойного, загадочного Ивана. И только Лиза обладала сразу тремя. Ей всегда нравилось находиться в мужской компании. Последние месяцы она подсознательно искала замену погибшим друзьям. Не могла смириться, что больше не является центром маленького тайного общества. Она знакомилась с новыми людьми и искренне стремилась узнать их, и спустя несколько дней разочаровывалась. Никто не приближался к той высокой планке, которой соответствовали Глеб, Максим и Джекил. Не потому, что друзья были умнее, сильнее, лучше, просто все остальные были чужими. Лиза всегда считала, что любит одиночество, ей не было скучно самой с собой. Она могла подолгу ни с кем не разговаривать и при этом не испытывать дискомфорта. Но сейчас она поняла, как сильно заблуждалась. То, что она принимала за одиночество, являлось спокойной уверенностью человека, чувствующего незримую поддержку. Друзья были рядом, даже находясь далеко. Лиза ощущала их близость и потому никогда не скучала. Лишившись товарищей, она поняла, как безнадежно, трагически одиноко. И это одиночество, реальное, не романтическое, не доставляло ей ни капли удовольствия. Захотелось очутиться в каком-нибудь шумном месте, где полно народу. Лиза встала на цыпочках, прокралась в детскую. Дочка спала, приложив к груди мягкого розового слона. Лиза невесомо провела рукой по русой головке. Уже большая, но еще такая маленькая. Родной ребенок. Величайшая ценность, какую только можно представить. Лиза вышла из комнаты и посмотрела на часы на стене. Без четверти 10. Ничего страшного не случится, если она выберется в ближайший бар на часик-другой. Настя спит крепко, раньше 8 утра глаза не откроет. Лиза подкрасила ресницы, нанесла на губы красную помаду, долго думала, что надеть, и в итоге остановила выбор на обычных синих джинсах и черной водолазке. Стараясь не цокать тонкими каблуками, вышла на лестничную клетку, заперла дверь и спустилась вниз. В лицо ударил порыв ледяного ветра, разметав идеально уложенные волосы. Она накинула капюшон норковой шубы и быстрым шагом двинулась к машине. В сером зимнем сумраке вывеска бара ослепительно сверкала. Лиза остановилась у двери, взглянув на отражение в стекле. Смахнула с щелки снежную крошку и вошла внутрь. В баре было людно. Играла музыка, и мотив терялся в ропоте голосов. Лиза села на высокий стул за стойкой и заказала бокал белого вина. Получив заказ, отпила глоток и огляделась. Веселая компания за двумя дальними столиками что-то праздновала. Кто-то беспрестанно вставал и произносил тосты, после чего следовал взрыв громкого смеха. Неподалеку от них расположилась влюбленная парочка. Парень держал девушку за руку и нежно улыбался. Эти двое не замечали никого вокруг. Компания чуть поменьше, увлеченно беседовала, то и дело подзывая официанта, чтобы заказать еще пиво. Двое мужчин в деловых костюмах сидели друг напротив друга и молча изучали свои телефоны, и изредка отрывая взгляд от дисплея и бросая короткие комментарии. Знакомые, друзья, любовники. Кто-то пришел один в надежде на знакомство или чтобы расслабиться от дневной суеты. Удивительно, столько лиц и ни одного несчастного. То ли все умело притворяются, то ли действительно довольны жизнью. Лиза была единственной, чье настроение оставляло желать лучшего. Они плохо расстались с Максом. Он предложил нанять профессионалов, способных отследить похитителя дочери, но Лиза отказалась, сказала, что сама разберется, и попросила его не лезть не в свое дело. Тогда он взбесился, хлопнул дверью, бросив на прощание «счастливо оставаться». Счастливо оставаться у Лизы не получалось. «Могу я угостить вас коктейлем?» Привлекательный молодой мужчина занял свободный стул рядом и улыбнулся. Она бесцеремонно осмотрела незнакомца. Широкие плечи, правильные черты лица, густые светлые волосы, брюки с безупречной стрелкой, дорогие туфли. Пожалуй, он в ее вкусе. Она решила начать новую жизнь с завтрашнего дня. Но зачем тянуть? Оплакивать потерю можно годами. Что это изменит? В длительной скорби нет ничего героического. Одна слабость. Лиза устала от собственной слабости. После смерти друзей она утратила вкус к жизни, почти махнула на себя рукой. Подумать только, она уже полтора года не занималась сексом. В ее-то возрасте, когда либидо зашкаливает и просит фейерверков. «Коктейли не пью», — ответила Лиза. «Жаль», — смущенно пробормотал незнакомец, явно намереваясь отступить. Лиза вздохнула. «Какой робкий нынче мужик! Чуть что не так, интонация не ласковая, улыбка не широкая, и все, клиент напуган. Так бойко ввязался, как голодный петушок за зернышком, и тут же запаниковал. Макс бы точно не испугался». Ему эти женские выкрутасы до одного места были. Уж если ему нравилась баба, в лепешку расшибался, а добивался ее. Лиза коснулась руки незнакомца. «Давайте пропустим эту часть». «Простите», — не понял тот. «Обойдемся без прелюдий и расшаркиваний. Меня зовут Елизавета, а вас?» «Павел». «Какое дурацкое имя», — фыркнула Лиза. «Простите». Он снова напрягся, чувствуя себя не в своей тарелке. «Боже, да за что же мне вас прощать? Вы же не виноваты, что родились без чувства юмора?» Павел молчал, не понимая, как реагировать. То ли рассмеяться, то ли развернуться и уйти. Лиза сделала глубокий вдох, чтобы не послать идиота на три буквы, и натянуто улыбнулась. «Видите, Паша?» — она указала пальчиком на свободный стул на другом конце барной стойки. «Давайте вы туда сядете и представите, что никогда со мной не заговаривали. Идет?» Несколько секунд он недоуменно взирал на нее, потом поднялся и поспешно удалился. «Вот тебе и секс», — подумала Лиза. Собиралась провести вечер в приятной компании и не сдержала свою сволочную натуру. Ни с того ни с сего вызверилась на нормального мужика, интеллигентно промолчавшего на ее откровенное хамство. Не все такие напористые и непробиваемые, как Макс. Пора перестать сравнивать с ним всех встречающихся на пути. Макс мертв, а она, Лиза, жива и должна думать о будущем, а не оглядываться в прошлое. Заказала еще вина, отпила полбокала и решительно направилась в сторону Павла. «Послушайте, простите, что я вам нагрубила. Неудачный день. Или даже год. Нервы на пределе, в итоге срываешься на окружающих. Как считаете, у вас получится выкинуть из головы первую попытку нашего знакомства?» Павел поднял на Лизу выразительные глаза и довольно долго не отводил их, не произнося ни слова. Наконец его губы дрогнули в улыбке. «Могу я вас чем-нибудь угостить? Меня зовут Андрей». Лиза искренне рассмеялась. Похоже, она не зря дала ему второй шанс.